Там недалеко от башни стояла машина, и несколько человек, сбившись в кучку, смотрели вниз на землю. Я подумал, кто-то попал в аварию. Перегрин оглянулся, и я крикнул ему: «Что случилось?» Вместо ответа он быстро подошел ко мне и ухватил было за плечо, чтобы не пустить дальше, но я стряхнул его руку. Джеймс уже нагнал меня. На нем был мой шелковый халат, тот, что носила Хартли. Он тоже спросил Перри: «Что случилось?» Я замер. Перри ответил не мне, а Джеймсу: «Титус». Джеймс подошел к желтому «Фольксвагену» и, прислонившись к нему, пробормотал что-то вроде: «Надо мне было продержаться», а потом сел на землю. Перегрин что-то говорил мне, но я уже бежал дальше, мимо Лиззи. Она теперь сидела на камне, а Гилберт стоял около нее на коленях. Я добежал до кучки людей. Люди были незнакомы и смотрели на Титуса, лежащего на обочине. Но он не попал под машину. Он утонул. Подробно описывать дальнейшее я не в силах. Титус, несомненно, был уже мертв, хотя я сначала отказывался в это поверить. Он был недвижим, голый, мокрый, но такой на вид невредимый, такой красивый. Волосы потемнели от воды, кто-то откинул их у него с лица, глаза почти закрыты. Он лежал на боку, виден был нежный изгиб живота и слипшиеся мокрые волосы на груди. Между разомкнутых губ белели зубы, ясно обозначился шрам на верхней губе, а потом я заметил на виске темное пятно, след от удара. Я бросился обратно к дому, громко призывая Джеймса. Он по-прежнему сидел на земле возле машины. Он медленно поднялся. «Джеймс! Джеймс, сюда!» Джеймс вернул меня к жизни. Он может оживить и Титуса. Вид у Джеймса был совсем больной. Перегрин повел его под руку. «Скорей, скорей, помоги ему!» Когда Джеймс добрался до поворота, один из незнакомых людей, это были туристы, уже пробовал что-то сделать. Он уложил Титуса ничком и без особого толка сдавливал ему плечи. Перегрин сказал, точно от имени Джеймса, лучше попробовать поцелуй жизни. Джеймс опустился на колени, говорить он, видимо, не мог, и сделал знак, чтобы Титуса перевернули на спину. Тут все как-то смешалось, несколько человек заговорили разом, потом взревела сирена полицейской помощи. Впоследствии выяснилось, что какие-то проезжие сообщили о происшествии в отель «Ворон», а оттуда позвонили в полицию. Энергичный, деловитый полисмен приказал всем расступиться и сам попробовал искусственное дыхание рот ко рту. Примчалась машина скорой помощи. Джеймс отошел в сторону и сел на траву. Другой полисмен стал расспрашивать Перегрина и меня, известно ли нам что-нибудь о Титусе. Отвечал на его вопросы Перегрин. Оказывается, туристы, купаясь в Вороновой бухте, увидели, как тело Титуса вынесло волнами из-за угла со стороны башни. Они подплыли к нему и вытащили на берег. Больше ничего сделать было нельзя. Титуса положили на носилки и вдвинули в санитарную машину. Полиция отбыла в Ниблиц известить родителей. Присяжные на дознании вынесли вердикт — смерть от несчастного случая. Титус утонул в результате удара в голову. Была принята версия, что волной его швырнуло о скалу. Как именно все произошло навсегда, осталось тайной. А у меня к тому времени уже не было и тени сомнения, что Титус зверски убит. Тут замешан убийца-маньяк. Рука, которой не удалось сразить меня, сразила Титуса. Но об этом я до поры до времени решил молчать. Тело Титуса отвезли в больницу за много миль от нас, и там предали милосердному огню безымянной кремации. История. Часть шестая.